Глава 48. Арест Анны Квангель. После ухода мужа Анна Квангель погрузилась в тягостное полузабытье. Потом очнулась и стала шарить по одеялу, но ни одной из открыток не нашла. Как она ни старалась, она не могла вспомнить, чтобы Отто взял открытки с собой. Нет, наоборот, теперь она вспомнила наверняка, что сама должна унести их завтра или послезавтра. Так было решено. Значит, открытки находятся где-то в квартире. И вот она принимается за поиски. Ее бросает то в жар, то в холод. Она перерывает вверх дном всю квартиру, ищет среди белья, ползает под кроватью. Она задыхается иногда, совсем обессилев, присаживается на край кровати, натягивает на себя одеяло и сидит, уставившись в пространство, забыв об открытках. Но сразу же вскакивает и опять принимается за поиски. Так возится она долгие часы, пока не раздается звонок. Она удивлена. Что это звонок? Кто бы это мог звонить? Кому от нее что-то понадобилось? И она снова впадает в лихорадочную дремоту, но ее вспугивает вторичный звонок. На этот раз звонят долго, резко, настойчиво, а вслед за тем в дверь начинают колотить кулаками, раздаются крики. «Откройте! Откройте немедленно! Полиция!» Анна Квангель улыбается. Улыбаясь, ложится снова в постель и тщательно подтыкает одеяло. Пусть себе звонят и кричат. Она больна, она не обязана отворять. Пусть приходят в другой раз или когда Отто будет дома. Она все равно не откроет. А те все звонят, кричат, барабанят. Вот дурачье-то, будто я из-за этого скорее открою. Плевать мне на них. Сознание ее затуманено жаром, и ей ни на миг не приходит мысли ни о затерянных открытках, ни об опасности, которой чреват этот полицейский визит. Она радуется только, что больна и может не отворять. Но они, понятно, все-таки входят в комнату. Их пятеро или шестеро. Должно быть, вызвали слесаря или открыли дверь отмычкой. Цепочки не было. Из-за болезни она после ухода Отто не накинула цепочки. Именно сегодня не накинула. Обычно дверь всегда на цепочке. «Вас зовут Анна Квангель? Вы жена мастера Отто Квангеля?» «Да, уважаемый, 28 лет, как мы женаты». «Почему вы не отворяли на звонки и стук?» «Потому что я больна, у меня грипп». «Нечего ломать комедию», — перебивает ее толстяк в черном мундире. «Вы симулянтка!» Комиссар Эшерих умиротворяюще кивает начальнику. «Даже ребенку видно, что эта женщина действительно больна. Может быть и лучше, что она больна. Многие болтают лишнее в жару. Пока его подручные приступают к обыску, комиссар снова обращается к больной. Он берет ее горячую руку и говорит участливо. «К сожалению, я должен сообщить вам неприятную новость, фрау Квангель». Он делает паузу. «Да, спрашивает она, но отнюдь не испугана. «Мне пришлось арестовать вашего мужа». Она улыбается. Анна Квангель только улыбается. Улыбаясь, она качает головой и говорит: «Ну нет, уважаемый, будет вам. Кто моего Отто арестует? Он честный человек». Она наклоняется к комиссару и шепчет: «Знаете, уважаемый, что мне кажется? По-моему, все это мне только снится, ведь у меня жар. Доктор сказал, грипп, а в жару всякое приснится. Вот мне все и снится, и вы, и черный толстяк, и тот, что у комода роется в моем белье. Нет уж, нет, вы не арестовали моего Отто, это мне только снится». Комиссар Эшерих говорит тоже шепотом: «А теперь, фрау Квангель, вам еще снятся открытки. Знаете, открытки, которые постоянно писал ваш муж». Но рассудок Анны Квангель не настолько помутился от жара, чтобы она не насторожилась при слове «открытки». Она вздрагивает. Одно мгновение взгляд, устремленный на комиссара, вполне ясен и зорок. А потом она говорит, снова улыбаясь и покачивая головой: «Какие открытки! Никаких мой муж не пишет открыток. Все, что приходится, всегда пишу я. Только мы уже давно никому не пишем. С тех пор, как погиб мой сын, мы никому не пишем. Это вам снится, уважаемый, будто мой Отто писал открытки». Правда, комиссар видел, как она вздрогнула, но это еще не доказательство. «Вот видите, — говорит он, — как раз с тех пор, как погиб ваш сын, вы и пишете открытки, оба пишете. Не помните, что вы написали в первой?» И он читает наизусть с некоторой торжественностью в голосе: «Матери, фюрер убил моего сына. Фюрер убьет и ваших сыновей. Он не успокоится и тогда, когда внесет горе во все дома всего мира». Она слушает, улыбается, говорит: «Это писала какая-то мать. Мой Отто не писал этого. Это вам просто снится». А комиссар: «Это писал Отто под твою диктовку. Сознавайся». Но она качает головой: «Нет, уважаемый, я такого не продиктую. У меня на это ума не хватит». Комиссар встает и выходит из спальни. В столовой он вместе со своими помощниками принимается за поиски письменных принадлежностей. Он находит баночку чернил, ручку и перо, которые внимательно разглядывает, и открытку полевой почты. Со своими находками он возвращается к Анне Квангель. Ее тем временем успел допросить на свой лад обергруппенфюрер Праль. Праль твердо убежден, что вся эта канитель насчет гриппа и жара — чистая брехня, что баба симулирует. Но будь она и в самом деле больна, на его методы допроса это ничуть не повлияло бы. Он хватает Анну Квангель за плечи, да так, чтобы ей было побольнее, и начинает ее трясти. Голова стукается о деревянную спинку кровати. 20, 30 раз вздергивает он ее кверху и с размаху швыряет назад на постель, и при этом бешено орет: «Будешь ты еще врать, старая коммунистическая сволочь! Будешь еще врать!» «Не надо!» — стонет она. «Не надо так! Сознавайся, ты писала открытки! Сознавайся сейчас же! Не то я тебе башку размажу, красная сволочь!» И при каждом слове он стукает ее головой о кровать. Комиссар Эшерих с письменными принадлежностями в руках, улыбаясь, наблюдает за ними с порога. Хороша манера допроса у господина обергруппенфюрера. Если это продлится еще 5 минут, старуху нельзя будет допрашивать целых 5 дней. Самая изощренная пытка не вернет ее в сознание. Но для данной минуты это, пожалуй, не так плохо. Пусть тут немножко попугает и помучает ее, тем судорожней ухватится она за него, обходительного Эшериха. Заметив, что комиссар стоит возле кровати, обергруппенфюрер перестает трясти свою жертву и говорит, не то оправдываясь, не то укоряя: «Вы чересчур мягкие с такими бабами, Эшерих. Их надо трепать, пока они не запищат». «Конечно, господин обергруппенфюрер, разумеется, надо. Но разрешите мне сперва показать ей кое-что». Он поворачивается к больной, которая лежит теперь в постели, тяжело дыша и закрыв глаза. «Послушайте-ка, фрау Квангель», она как будто не слышит. Комиссар обхватывает ее и осторожно сажает. «Так, а теперь откройте глаза», — говорит он вкрадчиво. Она открывает глаза. Эшерих рассчитал правильно. После тряски и угроз ей приятно слышать приветливый мягкий голос. «Вы только что говорили мне, что у вас давно уже никто не пишет. А ну-ка, взгляните на это перо. Им писали очень недавно, вчера или сегодня. Чернила на нем совсем свежие. Смотрите, их можно отколупнуть ногтем». «Я в этом не разбираюсь», — уклончиво отвечает фрау Квангель. «Спросите лучше мужа, а я в этом не разбираюсь». Комиссар Эшерих пристально смотрит на нее. «Отлично разбираетесь, фрау Квангель», — говорит он уже несколько резче. «Только не хотите сознаться, потому что понимаете, что выдали себя». «У нас никто не пишет», — упрямо повторяет фрау Квангель. «И мужа вашего мне незачем спрашивать», — невозмутимо продолжает комиссар. «Он уже во всем сознался. Открытки писал он под вашу диктовку». «Ну и хорошо, раз Отто сознался», — говорит Анна Квангель. «Дай этой наглой стерве в морду, Эшерих!» — внезапно рявкает обергруппенфюрер. «Наглость какая! Манежить нас столько времени!» Но комиссар не дает в морду наглой стерве. «Мы накрыли вашего мужа с 2 открытками в кармане», — говорит он вместо этого. «Куда же ему было отпираться?» Услышав про 2 открытки, который она так долго искала в полубреду, фрау Квангель снова испуганно вздрагивает. Значит, он все-таки взял их с собой, хотя было твердо решено, что их завтра или послезавтра понесет она. Нехорошо поступил Отто. Что-то произошло с открытками, с трудом соображает она. Только Отто ни в чем не сознался, иначе они не стали бы так рыться здесь и выспрашивать меня. Тогда бы они просто... И она говорит вслух: «Почему же вы не привели сюда Отто? А то я ничего не знаю про открытки. Зачем ему писать открытки?» Она снова откидывается на подушке, плотно сомкнув глаза и губы, твердо решив не вымолвить ни слова. С минуту комиссар Эшерих задумчиво смотрит на лежащую женщину. «Она очень измучена, это ясно. Сейчас с ней ничего не поделаешь». Он резко поворачивается, зовет двух своих помощников и приказывает: «Переложите ее на вторую кровать, а эту тщательно обыщите. Прошу вас, господин обергруппенфюрер». Он хочет выпроводить своего начальника из комнаты. Ему совсем не нужно второго допроса в пралевском духе. Весьма возможно, что эта женщина в ближайшие дни очень понадобится ему, и тогда желательно, чтобы у нее сохранилась хоть крупица сил и сознания. Вдобавок она, по-видимому, принадлежит к той довольно редкой породе людей, которых физическое насилие только ожесточает. Побоями из нее явно ничего не выжмешь. Обергруппенфюрер крайне неохотно уходит из комнаты. Он бы с этой старой шлюхой не стал миндальничать. Он бы с ней расправился по-свойски. Именно на ней он охотнее всего выместил бы всю злобу за эту нудную канитель с невидимкой. Но тут, как на грех, вертятся эти два шпика. Впрочем, все равно, сегодня вечером старая корга будет сидеть в подвале на Принц-Альбрехт-штрассе. Там он отведет на ней душу. «Вы ведь заберете старую коргу, Эшерих?» — спросил он в другой комнате. «Конечно, заберу», — ответил комиссар, рассеянно глядя, как помощники с педантичной добросовестностью разворачивают и снова складывают белье, протыкают длинными иглами и выстукивают стены. «Только сперва надо привести ее в пригодное для допроса состояние», — добавил он. «Сейчас у нее жар, и она недоосмысливает всего. Она должна понять, что ее жизнь под угрозой. Тогда ей станет страшно». «Уж я на нее нагоню страху», — проворчал обергруппенфюрер. «Только не таким способом. Во всяком случае, не теперь, когда у нее жар», — попросил Эшерих, и тут же: «Что там такое?» Один из его подручных занялся книгами, стоявшими на полочке. Он встряхнул какую-то книгу, и что-то белое вылетело из нее на пол. Комиссар подскочил первым и поднял листок бумаги. «Открытка! Начатая и недописанная открытка!» И он прочел вслух: «Фюрер, приказывай, мы повинуемся. Да, мы стали стадом баранов, и фюрер может погнать нас на любую бойню».